дела», – пробормотал Александр. «Хуже нет ситуации, когда не знаешь, с чем столкнулся. Пробовали подходить поближе, КХМ», – смутился десятник. «Нам такого приказа никто не отдавал, только о патрулировании вокруг». «Понятно», — согласился подошедший огневик. «Дураков без приказа в гиблое место лезть, нет, да и с приказом тоже, не особо». «Ну да, ваше магичество», — согласился боец. «Тут после того, как наши все язвами покрылись, кто прошлый раз под стены ходил, вообще никто сюда идти не соглашался. Даже под угрозой казни, оно от честной стали сдохнуть лучше будет, чем от магии поганой. И как же тогда ты тут оказался?» — хмыкнул Серов. «Тройное жалование», — вновь смутился десятник. «Четверо детей, которых нужно как-то кормить. Ну да, бабло опять победило зло. Не совсем понятно для окружающих», — прокомментировал Александр, задумчиво почесал затылок и повернулся к другу. «Однако это не отменяет самого главного для нас вопроса сейчас. Что делать? Для начала попробуем прощупать, что за гадость сидит за стенами, и что с ней мы можем сделать своими силами. А потом будем думать», — выдал несложный и логичный план огневик, против которого у Александра просто не нашлось возражений. Как обычно, торопиться никто не стал. Капитан Армиакр принялся командовать возведением укрепленного лагеря, исходя из возможной необходимости задержаться тут на неизвестное количество времени. Ариен с помощниками принялся сначала обсчитывать, а потом и реализовывать в натуре какое-то особо мощное сканирующее заклинание, ради которого нужно было подготовить сразу 6 якорных точек вокруг не показывающего никаких признаков жизни замка. Жрецы тут же начали окормлять паству и проповедовать местным, еще не приобщенным к свету истинной веры, ну а Серов, по сути, остался не у дел. Система была более-менее отлажена и не нуждалась в каком-то контроле или ручном вмешательстве, а значит, и сам граф в некотором смысле остался без работы. Впрочем, не того склада характера был попаданец, чтобы предаваться блаженному ничего не деланию. Нет, может быть, в других обстоятельствах, при наличии интересных развлечений, хорошей компании, красивых женщин. Но, как ни крути, прокрастинировать посреди заснеженного поля без малейших признаков цивилизации на добрый десяток километров вокруг, все ближайшие деревни графиня разумно приказала отселить, просто на всякий случай, благо после первой волны эпидемии свободного жилья в графстве прибавилось, совсем не так весело. Попытка прощупать таинственный замок в астрале, как Серов мысленно называл новообретенную возможность выходить из тела и обозревать пространство как бы сверху, привела к неожиданному открытию. На ином плане бытия каменное укрепление выглядело как огромный серый пушистый шар, от которого в разные стороны отходило десятки тысяч тонких, как бы сотканных из тумана, нитей. Выглядело это одновременно красиво и немного мерзко. Примерно, как плесень в кастрюле с забытым на 3 недели картофельным пюре. Вроде и симпатично ковид, но как-то фея. Александр попробовал перерубить одну из нитей своим клинком, и это достаточно просто получилось. Он перерубил вторую, третью, пятую. На втором десятке пришла ответка с той стороны. В момент удара клинком нить на мгновение как будто налилась изнутри, приобретя дополнительную плотность и легко выдержала удар. Серов, естественно, так просто не сдался и, зачерпнув чуть больше силы, повторил попытку. На этот раз нить лопнула, издав напоследок, как показалось попаданцу, немного разочарованный вздох. Хотя, скорее всего, это всего лишь плод разыгравшегося воображения. Несмотря на достигнутый успех, Александр остановился и еще раз огляделся. Очевидно, что путь рубки отдельных нитей, видимо связывающих центральное существо с всеми преображенными заразой монстрами, был полностью тупиковый. Их банально было слишком много. На эту работу ушли бы месяцы, а самое главное, не было до конца понятно, насколько центральная тварь зависит от связи с миньонами. Было бы глупо упороться в тяжелую работу на полгода, чтобы в итоге оказалось, что это никак источнику эпидемии не вредит, и уничтожать его нужно другим способом. При попытке же подобраться поближе и пощекотать тварь на дистанции рукопашной схватки, неожиданно взвыла интуиция, намекая, что эта идея относится к категории не самых удачных. Что именно насторожило подсознание, Александр определить так и не смог, хоть и честно попытался, однако, поскольку за последние годы он привык доверять своим предчувствиям, более тесное знакомство с противником решил отложить. Тем временем Ариен со своими ребятами успели закончить подготовку ритуала. Все необходимые расчеты сделаны, все чертежи перенесены на специально подготовленные для этого площадки, точки привязки установлены, энерговоды усилены где нужно кусками медной проволоки, Серов когда-то задумался над темпами уничтожения его магами этого ценного сырья и понял, что банально разорился бы на медной проволоке, если бы не захваченный когда-то у барона Крастер медный рудник, а маги, долженствующие наполнить всю получившуюся конструкцию силой, заняли отведенные им места. Сам ритуал познания сути получился не слишком зрелищным. Собственно, для даже не пытающегося вникнуть во все эти магические тонкости графа почти все ритуалы, не связанные с боевой огненной магией, вот тогда, часто производило на постороннего зрителя неизгладимое впечатление, выглядели серо и однообразно. В данном же случае Ариен лишь произнес некую достаточно короткую словесную формулу, сделал пару пасов руками и на этом все спецэффекты закончились. Ни тебе огненного фейерверка, ни какого-нибудь землетрясения, ни налетевшего урагана. Скучно. Ну что, после короткой паузы, в течение которой огневика помощники накачивали собственной силой, восстанавливая резервы патрона, поинтересовался Александр. Как успехи? Что удалось выяснить? Подожди, дай отдышаться. По лицу мага было видно, что ритуал дался ему непросто. То, что огневик был весь мокрый от пота, ерунда, а вот полопавшиеся капилляры в глазах, это уже серьезно. Чуть не сдох. Там какая-то защита от внешнего воздействия. Если бы не заикарился бы хорошо, эта тварь вполне могла мне мозг выжечь. А так я сумел скинуть ее ответный удар в землю. Несмотря на кривоватую улыбку огневика было понятно, что досталось ему крепко. С пользой-то хоть, не зря все это, не зря, согласился маг. Я сумел понять, с чем мы столкнулись. Ну насколько вообще это можно объять человеческим разумом? Не тяни кота за яйца. Александр, поддавшись на нагоняемую другом загадочность, уже лопался от нетерпения. Эта гадость, она неразумна. Больше на плесень похожа. Тут у Серова по загривку пробежала стая особо крупных мурашек. А еще она жрет души людей и оттого сама набирает силу. Чем сильнее распространяется эпидемия, тем мощнее становится эта гадость. Так, и чем нам это грозит, ваше магичество? Поинтересовался подошедший капитан Армиакр. Самое смешное, что особо ничем, пожал плечами Ариен. У этой твари нет какого-то стремления уничтожить мир или вообще какого-то стремления. Она просто есть, и пытается отожраться не для какой-то цели, а просто так. Потому что может, вот только само ее существование влияет на реальность вокруг. В итоге может получиться очень паршивое место, рядом с которым будет жить обычным людям просто невозможно. Ну это меня не сильно волнует, пожал плечами Серов. Тут отпроявлял здоровый цинизм, считая, что всех спасти все равно не получится, а разных паршивых мест на континенте и так навалом. Одним больше, одним меньше, какая разница? Вопрос в том, как уничтожить эту гадость так, чтобы эпидемия закончилась. Честно, маг посмотрел в глаза другу, не знаю, бабах. Орудие окуталось облаком дыма, а в сторону замка отправилось очередное чугунное ядро. Оно летело относительно медленно, и расстояние в километр преодолевало примерно 3-4 секунды, поэтому вполне реально было отслеживать весь полет визуально. Вот снаряд покинул жерло орудия и по достаточно кривой траектории отправился навстречу судьбе. А вот он долетел до стены и, столкнувшись с ней, рванул ослепительной вспышкой, разбрасывая во все стороны осколки дикого камня, из которого была сложена крепость. Естественно, обычная чугунная болванка такого результата дать не могла. Это был специальный снаряд, усовершенствованный на месте Ариеном с помощью золота, драгоценного камня в качестве накопителя и достаточно долгих расчетов. Причем первый образец оказался неудачным и детонировал прямо во время выстрела, из-за чего армия лишилась одного орудия. Благо пушкари не пострадали, их благоразумно заранее отвели на безопасную дистанцию, а запал производили с помощью длинной веревки и нехитрой приспособы, установленной сверху на ствол. 30 золотых, прокомментировал успех Серов, который, став правителем, стал оценивать все свои военные победы и поражения с точки зрения экономики. Это сражение выходило очень дорогим. Сколько еще снарядов осталось? Еще 7 штук, ваше сиятельство, тут же ответил лейтенант, командовавший артиллерией в походе. 300 как с куста, а когда-то давно это был как бы не годовой бюджет баронства. Это было давно и неправда, усмехнулся Ариен, вернув одно из любимых другом выражений. Идея с дорогостоящей модификацией снарядов, превращавших их в такие себе неслабые бомбы, была высказана исключительно по причине бессилия. Легкие короткоствольные полевые орудия при всем желании пробить каменные стены вряд ли смогли бы. Даже если бы на это дело потратили весь боезапас, на осадную артиллерию то, что было под рукой графа, не тянуло вообще никак. Обычная магия на расстоянии в километр хоть что-то сделать с замком, тем более учитывая его защиту, тоже была не способна. Вернее, по словам огневика, конкретно он на такое не был не способен, и не будет способен в ближайшие годы. Ну а подходить поближе дураков не нашлось. Вот и получалось, что только объединив две технологии, и добавив в эту смесь пачку дорогостоящих ингредиентов, друзья смогли придумать относительно эффективное оружие для пробития чужой защиты. Только вот очень уж дорогое. Бабах! В полет отправилось третье ядро. В отличие от предыдущего попавшего в верхушку стены и смахнувшего несколько зубцов, это угодило в основание угловой башни. На таком расстоянии даже цель такого размера, как замок, уже не казалась слишком большой, и взрыв на первый взгляд особого урона стене не нанес. Артиллерия, тем более такая взрывная, крайне впечатлила местных вояк, наблюдающих за происходящим со стороны. В отличие от солдат Серова, они к подобным чудесам были непривычны и теперь смотрели на бомбардировку замка во все глаза, естественно, невольно применяя на себя возможное попадание под такой обстрел. Собственно, и раньше вероятность успешного нападения на появившихся из ниоткуда вторженцев рассматривалась, учитывая преимущество последних в численности, обученности и качестве вооружения, как исключительно умозрительное, а уж после такого перформанса, так и вовсе. Бабах! Это ядро и вовсе ушло недолетом и подняло в воздух здоровенный фонтан из разлетевшихся во все стороны комьев земли и снега. 30 золотых псу под хвост, печально покачал головой Серов. Учитывая хабар, взятый только в замке Архимага, поход был все еще сугубо прибыльным мероприятием, вот только сердцу, как говорится, не прикажешь. Следующая пара ядер попала удачно, и куртина между двумя угловыми башнями обвалилась примерно на треть, вызвав вал радостных криков в стане графского войска. Все же местные замки для подобного издевательства, а одно ядро по ощущениям Александра примерно соответствовало 152 мм фугасному снаряду по мощности взрыва, были совсем не приспособлены, до внедрения бастионной системы было еще очень далеко. Бабах! Очередное ядро угодило прямо в образовавшуюся в стене брешь и скрылось внутри замка, где и рвануло. Собственно, именно ради этого обстрела и затевался, чтобы выманить тварь наружу, заставить ее дергаться. В конце концов, приближаться к укрепленному логову никто не хотел совсем не потому, что там были высокие стены, боялись совсем не камня, а потому и их разрушение отнюдь не было самоцелью. Взрыв внутри замка заставил всех в человеческом лагере напрячься в ожидании ответа. Ариен активировал защиту, Серов потянул из ножен клинок, предполагая, что его, возможно, придется пустить в ход. Однако прошло несколько минут и никакой реакции не последовало. «Давай еще», — скомандовал артиллерийскому лейтенанту граф. «Сколько снарядов осталось?» «Две штуки, ваше сиятельство», — отрапортовал офицер. «Ну давай, постарайся оба внутрь забросить». «Есть постараться», — лейтенант стукнул себя кулаком в грудь и рванул наводить уже заряженную обслугой пушку. Бабах! Ядро повторило траекторию предыдущего и рвануло где-то внутри замка. Судя по начавшему подниматься кверху дымку, что-то там загорелось. Ну а последний выстрел все же получился смазанным. Чугунный шар совсем чуть-чуть зацепил верхнюю часть пролома в стене, но рванул уже внутри каменного периметра. Сложно сказать, насколько такой воздушный подрыв мог чему-то навредить, учитывая отсутствие внутри замка живой силы, которая могла бы пострадать от осколков. «Стрельбу окончил, магических снарядов больше нет, ваше сиятельство», четко доложил артиллерист. Впрочем, считать до двух и сам Александр мог вполне неплохо. «Благодарю», — кивнул граф, — «хорошо отстрелялся. И что мы будем делать дальше?» Подошел отпустивший защиту Ариен. Прошло 10 минут, внутри замка что-то лениво горело, однако никакой реакции все равно не последовало. «Есть еще какие-нибудь идеи?» «Не особо», — сморщился Серов. «Я, если четно, рассчитывал растормошить тварь и вытащить ее на честный бой». «Честный бой», — передразнил маг друга и в сердцах сплюнул на снег. Ситуация складывалась патовая. Вести людей на штурм, даже после обвала одной из стен, Александр не хотел, а запас драгоценных камней, взятых с собой в поход, банально закончился, так что заровнять замок с землей издалека все равно не получилось бы. «О, смотри, откуда он тут?» Серов обернулся и увидел неспешно ковыляющего в их сторону от опушки немертвого, который по морозной погоде вообще-то совсем не должен был вот так просто разгуливать по заснеженным полям. Впрочем, видимо, конкретно этому экземпляру холод не слишком мешал. Под удивленными взглядами людей, отвыкших за время холодов от необходимости отбиваться от порождения эпидемии, немертвый дотопал по границе лагеря, где и был дружно принят на копья, после чего лишен головы, и затих. «Что-то мне это не нравится», — озвучил пришедшую, наверное, всем видевшим это неожиданное представление людям в голову мысль Ариин. «А смотри, еще один». Этот был уже из быстрых и ему тоже не мешал холод. Понимая, что реакция на обстрел, видимо, все же последовала, Серов сходу вынырнул из тела. С каждым разом этот трюк давался ему все проще. Теперь ему даже не нужно было пристраивать куда-то свою тушку. Он вполне мог осматривать окрестности сверху и одновременно оправлять оставшейся внизу физической оболочкой. Выглядело это, правда, достаточно странно, как управление марионеткой, однако все равно было гораздо лучше, чем необходимость заземляться без движения в одном месте. «Ох, ты мать!» – мысленно выматерился Серов. Серый плесневелый шар, теперь уж это было совершенно очевидно, на действия людей отреагировал. Все нити, тянущиеся в разные стороны, ранее практически недвижимые, теперь пульсировали и, кажется, понемногу сдвигались в пространстве. Не было никаких сомнений, что появление вновь получивших возможность шевелиться немертвых – это реакция на артиллерийский обстрел. И не нужно было быть великим гением, чтобы понять, куда все эти твари теперь будут двигаться. Оставалось только понять, что делать, принимать бой на месте или куда-то убегать. В любом случае, принимать решение нужно было срочно, поскольку в ином случае решение будет принято противником. Глава 12. Возвращение сознания в бренную телесную оболочку получилось максимально эффектным. Серов, который постарался сверху объять картину в целом, на мелкие детали внимания не обратил, и в момент возвращения одна из таких деталей, полутонный когтистый монстр, со всех лап несся в сторону самого графа, разбрасывая вокруг себя при движении здоровенные комья мерзлой земли. Отреагировать как-то Александр, по сути, не успел. В тварь полетело несколько пущенных магами огнишаров, заставивших ее притормозить, чтобы проморгаться, ну а потом свои бабахи развернули пушкари и в три выстрела разорвали тварь на несколько разной степени покореженности кусков. Все произошло настолько стремительно, что Серов даже не успел изготовиться к бою. «Твою мать!» — только и сумел произнести он, постаравшись вложить в эти слова все, что думает по поводу сложившейся ситуации, потом сориентировался и крикнул стоящему чуть поодаль десятнику Ринделу, представляющему местных вояк, где тут ближайший замок, способный вместить все войска. Завис на некоторое время боец, все еще не отошедшие от сцены стремительного разрыва монстра. Обычно такие сражения тут не обходились без жертв среди людей, и представление с практически мгновенным уничтожением опасной твари произвело на него немалое впечатление. «Быстрее соображай, десятник, сотником станешь», — надавил Серов, не жалеющий ждать полгода, пока чужой боец отвиснет. «Есть замок барона Ангта», — наконец десятник собирал мозги в кучу, примерно в одном переходе к югу. «Но он маленький, все не поместится точно. Еще», — тут же потребовал Серов, чувствовавший, как время буквально ускользает сквозь пальцы. Понимая, что для пространных разговоров и долгих обсуждений ситуация совершенно неподходящая, граф поймал суетящегося рядом телохранителя и приказал: «Найди капитана Армекра, передай приказ сворачивать лагерь и готовить отряд к походу. Максимально срочно, если что-то будет тормозить движение, пускай бросает здесь, потом разберемся, сейчас главное успеть унести ноги». Боец проникся и убежал, а Александр вновь повернулся к десятнику. «Так, чтобы весь ваш отряд вместить, это только в город идти», — пожал плечами боец, все еще не совсем понимая причину паники. «И как далеко столица?» Серов попытался представить себе карту графства, но понял, что точных расстояний вспомнить сходу не может. «Полтора перехода, на северо-восток, верст значит примерно 50. Если напрячься, можно попробовать за сутки добежать. Я так понимаю, все совсем плохо?» — задал самый резонный вопрос, стоящий рядом и слушающий весь диалог Ариин. «Да», — кивнул граф, — «эта хрень, кажется, вызвала сюда всех своих миньонов, до которых смогла дотянуться, немертвых и мутантов. Если не успеем сбежать, банально затопчут массой, и никакие ни пушки, ни магия не помогут». «Ах, твою мать!» — выругался огневик. «Не то слово. Ты», — Серов ткнул пальцем в растерявшегося совсем было десятника, «прямо сейчас пошли нескольких бойцов к тем придуркам, которые от нас в лесочке прячутся и думают, что их никто не видит. Пусть тоже сваливают, пока их не сожрали. Естественно, центральная власть не ограничилась только наблюдением, но и прислала полноценную сотню конных для возможного силового воздействия. Хоть графская конница и встала лагерем на некотором отдалении с явно читаемым желанием оставаться незамеченными до поры до времени, их достаточно оперативно срисовали разосланные во все стороны от лагеря разведчики. Серов за прошедшие годы сумел хорошо натаскать своих бойцов, и теперь просто так к ним на кривой кобыле подъехать было затруднительно. В этот момент из леса сначала по одному, потом целой большой группой показалась группа немертвых в три десятка голов и бодро потопала в сторону людей, как бы подтверждая слова попаданца. Очевидно, что чем больше времени люди потратят на сборы, тем сложнее потом будет выбраться из захлопывающейся ловушки. Благо они находились в середине относительно обжитых и соответственно относительно почищенных земель, и вот прямо сейчас им появление орды из бронированных мутантов не угрожало. Но вот если задержаться на месте на денек-другой, получите твари, пробормотал огневик, и метнул в сторону приближающихся зомби один за другим три огнешара. Два из них попали не слишком удачно, а третий врезался в самую гущу, разметав десяток поджаренных тел в разные стороны. В воздухе запахло шашлыком, вызвав у Александра приступ бурчания в животе, напоминающий, что он сегодня еще не обедал. Все же психика человека достаточно эластична, если бы ему лет 10 назад сказали, что вид набегающих на него оживших мертвецов, поджариваемых магическим огнем, совсем не будет перебивать аппетит, он бы, вероятно, не поверил. И, раз, выскочивший вперед взвод пикинеров по команде слитным движением насадил оставшихся на ногах немертвых на острия своих копий. Получилось даже немного красиво, было видно, что бойцы данный прием отрабатывали не раз и не два, не новобранцы какие-нибудь желторотые, а вполне уже себе ветераны. «Идем к столице, постараемся добежать до города к утру», — принял решение граф. «Идти придется долго и быстро, поэтому все тяжелые и лишние бросаем здесь. Тварям наши пожитки вряд ли понадобятся, а людей тут в ближайшее время точно не будет. А если нас не пустят за стены?» — задал резонный вопрос Ариин, которого все происходящее изрядно напрягало. Тогда Серов тяжело вздохнул, придется устроить быстрый показательный штурм, желательно при этом сохранив стены города целыми. Прекрасная перспектива, я в восторге, скепсис из голоса мага можно было выжимать как из губки. Есть предложение лучше, встретить орду монстров в чистом поле? Серов вопросительно приподнял бровь, ответа не последовало. Впрочем, надеюсь, до этого не дойдет. Глядишь, новости о лавине тварей доберутся до города быстрее нас, и горожане будут только рады получить в свои ряды лишних 500 бойцов. Хорошо, если 500, пробормотал огневик, глядя в спину уже уходящему другу. Последовавший затем марш действительно вышел крайне тяжелым. Часть повозок из обоза, обещавших тормозить движение, пришлось бросить ко всем демонам. Высвободившихся же лошадей впрягли в те телеги, которые были признаны способными выдержать ускоренный режим движения. Пришлось отказаться от палаток, от большей части провизии и фуража, походной кузницы и всего остального, что могло замедлить скорость отряда. С собой брали только самое необходимое – оружие, боеприпасы и запас еды на 3 дня. При этом первые несколько часов марша прошли относительно спокойно. Да, несколько раз им навстречу попадались то бредущие небольшими группами немертвые, то не слишком большие, хоть и шустрые мутанты, еще не успевшие отожраться и заматереть. Первых сносили с дороги, походя, даже не останавливаясь, со вторыми приходилось возиться дольше, двое убитых копейщиков и один раненый мушкетер, но в целом, на глобальные проблемы это совсем не тянуло. Глобальные проблемы начались ближе к ночи, когда солнце уже окончательно, по-зимнему рано, ушло за горизонт, и на петляющую среди отдельных лесных островков дорогу опустилась темнота. Наверное, если бы этот момент показывали в кино, то все выглядело очень красиво. Растянувшийся по узкой дороге отряд, освещенный магическими светляками, висящими над колонной и дающий ровный глубокий оранжевый свет, вырывающийся из ртов уставших уже порядком людей пар, мерный гул сотен сапог, металлическое позвякивание оружия, доспехов и конской сбруи, и медленно опускающиеся с неба, из темноты при полном отсутствии ветра снежинки. Всю эту картину Серов наблюдал сверху, периодически выпрыгивая из тела и обозревая окрестности доступным только ему образом. И именно он заметил приближение к отряду группы тяжеловесных монстров из 4 голов. Причем трое были поменьше, где-то около полутонны весом, из тех, что уже начинали обрастать броней, но в целом более-менее поддавались обычной острой стали, и один чемпион весом сильно за тонну, который успел обзавестись защитой буквально со всех сторон и с трудом поспевал за своими более шустрыми товарищами. Монстры с правого фланга. Александр быстро вернулся обратно в физическое тело и тут же принялся командовать перестроение. Копейщики вперед. Мушкетеры готовьсь. Развернуть орудие. Маги, подсветите мне вот ту опушку. В указанном сюзереном направлении тут же улетела пара светляков, что, впрочем, не сильно помогло. Это только в фильмах полная тьма такой не является, и зритель отлично видит, как минимум силуэты в ночи. Реально же в поле, вдалеке от мощных источников света и при плотной облачности уже на расстоянии 20 метров не видно практически ничего. Ну и соответственно унесшиеся вдаль светляки, которыми молодые маги на таком расстоянии управлять конечно же не могли, лишь на мгновение выхватили из плотной, окружающей людей темноты движущиеся в их сторону силуэты. Что интересно, мутантов невозможность использовать зрение в качестве основного источника информации об окружающем мире, видимо, совершенно не смущало. Они пользовались другими органами чувств и безошибочно перли в нужном им направлении с самоуверенностью танка. Впрочем, скорее дело тут было в полном отсутствии мозгов. Такое часто бывает, чем меньше мозгов, тем больше уверенности в себе. Тут на помощь пришел Ариен. Он прошептал что-то себе под нос, поднял руку вверх и пустил в небо натуральную осветительную ракету, которая в отличие от младших товарищей вполне сносно выхватила из лап тьмы круг земли примерно в пару сотен шагов диаметром. И, надо сказать, сделал он это более чем вовремя. До твари оставалось всего метров 70, когда мушкетеры и пушкари без команды, нервы у людей тоже не железные, выпустили в противника свои огненные приветы. Попали естественно не все, в такой ситуации, да еще и по движущемуся противнику ждать хорошей меткости было достаточно глупо. Тем не менее одного меньшего монстра, поймавшего сразу два ядра, упокоило на месте. Здоровая бронированная тварь, надежно защищенная даже от выстрелов из мушкета, тоже поймала пушечный привет в опорную лапу и кубарем покатилась по снегу. А вот два оставшихся быстрых монстра обстрела как будто не заметили. С оглушающим треском мутанты ворвались прямо в строй пикинеров, не пытаясь хитрить или совершать обходные маневры. Правой твари не повезло. Она неудачно напоролась сразу на несколько выставленных в ее сторону пик, потеряла скорость и кубарем покатилась по снегу. Да, оказавшимся погребенными под когтистым телом людям при этом тоже помощь уже не представлялась возможным, но их было всего несколько, а остальные, можно сказать, отделались легким испугом. Гораздо хуже дела обстояли на левом фланге. Там монстр перед прыжком смахнул в сторону выставленные перед ним пики и сумел ворваться вглубь строя практически без потерь для себя. А вот потери среди людей сразу начали исчисляться десятками. В тесноте строя достаточно жалко прозвучало несколько разрозненных мушкетных выстрелов, явно недостаточных, чтобы остановить живучую тварь. Во все стороны полетели брызги крови и части человеческих тел. Длинные, бритвенно-острые когти твари буквально на несколько секунд собрали обильную жатву человеческих жизней. Будь в строю навеки, растеряйся они на несколько лишних мгновений, или того хуже посчитай, что бегство более перспективно в плане выживания, чем бой, такой монстр вполне мог вырезать вообще всех. Но в данном случае ему повезло не так сильно. Преодолевая страх, к выкашивающему пытающихся отстреливаться мушкетеров мутанту подскочили сразу с нескольких сторон копейщики, принялись дырявить куда менее бронированную филейную часть твари. Той такое отношение не понравилось, но сделать что-то она уже не успела. Количество повреждений, нанесенных людьми, в какой-то момент перешло в качество, и мутант сначала просто повалился на снег с подрубленными лапами, а потом и был без всякой жалости добит. Бахнули подтянувшиеся с другого конца колонны пушки, выпустив ядра по самому большому покалеченному, но продолжающему ковылять в сторону людей мутанту. Одно ядро угодило не слишком удачно, попав вскользь в самую толстую головную пластину и рикошетом ушло в сторону, вырвав при этом кусок кости, но не нанеся особо серьезных повреждений. Второе ядро попало точно в центр мутанта, прибила его насквозь и вылетела с другой стороны вместе с немаленьким куском плоти. При этом тварь, несмотря на тяжелейшие раны, не торопилась дохнуть, а продолжила хоть и с видимым трудом ползти в сторону людей. «Да сдохни ты уже!» – буркнул Ариен, выпустив в сторону последнего монстра тонкий огненный луч, отсекший под ранку вторую переднюю лапу и окончательно его обездвижив. Сразу после этого Макс прыгнул с лошади и поспешил туда, где слышались крики раненых и где нужна была помощь магов. Короткая, занявшая всего минуту стычка стоила людям 30 убитых и еще 10 раненых. Убитых пришлось бросить, времени на то, чтобы устраивать похороны, просто не было, ну а подлеченных до состояния не умрет вот прямо здесь и сейчас. Раненых погрузили на телеги, и уже через 20 минут марш продолжился. Нужно было спешить, иначе участь погибших вполне могли разделить и остальные. Остаток перехода до столицы графства Урвид, города одноименным названием, получился относительно спокойный. Пару мелких стычек, после произошедшей бойни за серьезные приключения уже считать было просто глупо. Стены города показались на рассвете. Последние километры бойцы Серова, уже откровенно уставшие, плелись медленно, исключительно на силе воли, желая только лечь и отдохнуть, ну еще пожрать. Единственное, что добавляло им бодрости, сообщение графа, быстро ставшее достоянием общественности о том, что вслед за колонной людей, на приличном пока правда расстоянии движется стадо монстров из 20 голов. Встречаться с ними в чистом поле люди, конечно же, совсем не хотели. Собственно, эта новость стала неприятным сюрпризом и для самого Александра. Он надеялся, что за ними, пусть и с задержкой, пусть и не с темпом взятым опытными, привычными к маршам солдатами, движется конная сотня графини, прикрывая таким образом тыл. Однако союзный, в такой ситуации любой живой человек, можно сказать, союзник, кавалерии видно не было. Уже гораздо позже попаданец узнает от небольшой группки выживших, что командир конного отряда барон Рандейл посчитал ниже своего достоинства слушать советы от принесшего вести неблагородного бойца. Ну а верить потенциальному противнику, в качестве которого он рассматривал Серова, барон и вовсе считал глупостью. Поэтому, когда отряд графа срочно снялся с места и убежал в сторону столицы, тот решил посмотреть, поскольку все его бойцы были верхом, барон рассчитывал при необходимости с легкостью уйти от любой угрозы, что же так напугало неизвестных вторженцев из-за барьера. Ну и пограбить оставленные чужаками вещи тоже, видимо, хотелось, причем какой мотив был главнее, сказать точно выживший не смог. Закончилось все для отряда барона закономерно плохо. Ночью на лагерь напало несколько мутантов, сколько именно в темноте боец разобрать не успел, и тупо вырезали ошалевших от такого поворота людей. Только несколько человек сумели, пока монстры уничтожали их товарищей, отвязать лошадей, впрыгнуть в седла и удрать в темноту. Подход достаточно большого по местным меркам отряда к стенам города, несмотря на ранний час, не остался незамеченным. На вершине воротной башни замелькали огоньки факелов, забегали стражники, занимая свои места по боевому расписанию. Впрочем, учитывая соотношение сил и то, как неторопливо защитники города просыпались, Серов при желании вполне мог успеть захватить стену еще до того, как в городе разберутся, что к чему. Александр даже в какой-то момент хотел отдать приказ, но в итоге решил попробовать решить дело миром. Тем более, что у него с собой был представитель местных вояк, и шанс уладить проблему без ненужной драки существенно отличался от нуля. Это десятник Риндел и сотни Серальмюца, прокричал сопровождающий, выехав ближе к воротам. Бойцы Серова же в этот момент просто падали там, где стояли, сил у них практически не осталось, что тоже было косвенной причиной миролюбивости попаданца. «Позовите дежурного полусотника, есть важные сведения. Стой, где стоишь». Поднятые из теплых постелей стражники явно были раздражены до последней крайности. Иначе утыкаем стрелами, родная мать не узнает. Неизвестно, кто тут в ночи шляется еще и командовать будет. Быстро. Десятник хоть и был птицей невесть какого высокого полета, но видимо знал, с кем разговаривает, потому что легко добавил в голос повелительных тонов, и сразу графине человека отправьте, передайте, граф Серов с дружиной у нее под стенами стоят. Вероятнее всего стража и сама догадалась бы отправить гонца к правителю, и неважно, кто именно с войском пришел под стены города, граф, барон или человек без рода и племени. С другой стороны, и немного придавить авторитетом тоже не будет лишним. Логика какая? Если под стенами враг, то вообще не важны имена, все равно отбиваться придется, а если друг, если графиня будет рада приходу гостей, а на нерадивого и нерасторопного слугу потом повесит всех собак за то, что заставил ждать хорошего человека. Кому это нужно? Минут через 10, к этому времени стало уже совсем светло, из бойницы на примыкающей к воротной башне стене высунулась голова и верхняя часть туловища человека. Судя по относительно дорогому шлему, могущему похвастаться даже позолотой, Это был какой-то начальник, сэр Ландил, десятник Риндела и сотни сэр Альмюца. Видимо, сопровождающий отряд Александра боец узнал появившегося наверху рыцаря. «Я знаю, кто ты», — сварливо ответил тот, — «лучше скажи, какого хрена тут происходит? Вы же должны были быть у замка барона Вестерла. Насколько я помню, поход на столицу не предполагался». Десятник быстро, не растекаясь мыслью по древу, изложил сложившуюся ситуацию. Горожане о возможном приближении орды монстров пока не знали, хоть пару отмерших неожиданно немертвых уже видели в окрестностях столицы, и эта новость стала для стражи неприятным сюрпризом. «И чего граф Серов желает от граждан славного города Урвита?» — добавив в голос сарказма, переспросил торчащий из бойницы рыцарь. «Мы хотим оказаться за стенами города до того, как сюда пожалуют здоровенные когтистые и покрытые костяной броней твари», — ответил теперь уже сам Александр. «Или вы собираетесь защищать всю длину стен города той горсткой бойцов, что есть в наличии?» Как граф Урос сказал, тоже страстно желающий оказаться за стенами города десятник, понимающий, что его могут пустить внутрь только вместе со всей армией, в столице осталось всего сотни-полторы бойцов, в лучшем случае. Этого явно не могло хватить для отражения более-менее сильного штурма. Впрочем, пока было не совсем понятно, насколько монстры вообще способны на такие относительно разумные совместные действия. Раньше они во всяком случае особого интеллекта не демонстрировали, однако теперь все могло поменяться. Смешно. Идея пускать внутрь чужих солдат сэра Ландила явно не вдохновила. Он выругался и смачно плюнул вниз, как бы показывая, что думает по этому поводу. «А что графиня сказала?» — попытался зайти с другой стороны Александр. «Мы с ней знакомы и в достаточно хороших отношениях». «Графиня занята», — с какой-то подозрительной интонацией быстро ответил рыцарь. Было непонятно, посылали ли вообще Конни с сообщением о происходящем за стенами города или нет. Более того, не было понятно, держит ли графиня власть в своих руках или ее уже того. «У нее нет времени на то, чтобы заниматься всякими бродягами. Валите во свояси, в своем графстве мы с монстрами сами разберемся». «Не сомневаюсь, уж вы-то разберетесь», — буркнул сидящий чуть сзади Ариен. Серов был вынужден согласиться с другом. Все происходящее ему коренным образом не нравилось, но больше всего настораживало черно-красное пятно в центре Урвита, которое не было видно вживую, но сверху выделялось совершенно отчетливо. Странная закрытая пеленой область включала в себя в том числе и графский дворец, и городскую цитадель, что навевало определенные нехорошие мысли. «Ты что-то чувствуешь?» «Да», — поморщившись, кивнул маг. «Тянет плохой магией со стороны города. С такого расстояния непонятно, чем именно, но точно какой-то гадостью». «Понятно, я так и думал». Серов задумчиво погладил своего коня по шее, тот тоже очень устал за время перехода и теперь косил на всадника правым глазом, ожидая от того возможности пожрать и отдохнуть. Вот только отдых, видимо, в ближайшее время никому не светил. В этот момент неожиданно, причем не только для людей, стоящих под стенами города, но и для защитников, относительную тишину зимнего утра разорвал оглушительный треск. Откуда-то из глубины города прямо в небо ударил рубиново-красный луч света, подсветив кровавые тона, нависающие над Урвитом свинцовые снежные тучи. Тучи отразили красноватый свет вниз, окрасив всю местность вокруг в зловеще кровавые оттенки. Послышались панические женские визги, надрывно залаяли собаки, встревоженно закаркали вороны на ближайших к городской стене деревьях, заржали напуганные лошади. А по коже даже такого слабо чувствительного к обычной магии человека, как Александр, пробежали тысячи маленьких иголочек, заставляя нервно поежиться в осознании объема высвободившихся разом сил. «Хе-хе», — закашлялся маг, получивший в отличие от друга полную порцию ощущений. «Ничего себе, это было что-то очень мощное и очень, очень поганое. Чую остаточные эманации от человеческих жертвоприношений». И тут же выводы мага были подтверждены самым экстравагантным образом. В бойницу чуть дальше по стене просунулась еще одна голова, судя по простецкому шлему это был обычный дружинник, и закричала с истеричными нотками в голосе: «Помогите, спасите нас, она нас всех на алтарь уложит». После этого голова также стремительно скрылась по ту сторону зубцов и сверху послышались звуки борьбы, быстро сменившиеся металлическим лязгом, недвусмысленно намекавшим на переход конфликта в горячую фазу. «Быстро! Тащите веревки с крючьями, лезем на стены!» — закричал граф своим подчиненным, понимая, что именно сейчас ему представляется шанс взобраться на стены без особых потерь. «Демоны его знают, кто там победит на той стороне, но оставаться в чистом поле в любом случае не хотелось. В обычном случае он бы, конечно, не рискнул, но пока защитники заняты разборками между собой, почему бы и не попытаться. «Может, я попробую ворота выжечь по-быстрому», — предложил маг, которому не хотелось оставаться в числе бездеятельных наблюдателей. «Ага, а потом мы их чем баррикадировать будем?» — резонно возразил Серов, который держал и такой вариант в уме, но все же хотел обойтись без членовредительства. Тем более, что вариант экспресс-штурма с использованием веревок и металлических крючьев его люди много раз отрабатывали на тренировках, иногда быстрота и натиск важнее долгой и обстоятельной подготовки, и теперь пришло время показать на практике, чему они научились. «Ну как хочешь», — поднял руки в защитном жесте огневик, как бы отмежевываясь от ответственности за дальнейшие события. «Если что, я предлагал штурма как такового, однако не случилось». Едва люди графа начали чуть в стороне от главного въезда забрасывать на стены веревки, ворота со скрипом отворились и оттуда вышло несколько явно растерянных бойцов, со следами недавней схватки на оружии и броне. К деревянным створкам тут же подскочили бойцы Серова, ворвались внутрь, взяли под контроль всю башню, а совершенно потерянных защитников города разоружили от греха подальше. Мало ли, что у них в голове творится. «Ваше сиятельство». Один из пленных, не выдержав всего происходящего, рубиновый луч, бьющий в небо, тем временем потускнел и погас, а освещение вновь приобрело нормальный зимний свинцово-серый оттенок. Упал на колени и, не сдерживая прорывающуюся истерику, принялся голосить во всю мощь легких: «Они забрали мою жену и детей. Помогите, ваше сиятельство, спасите их. Всеми богами прошу». Вид буквально рыдающего мужика изрядно обескуражил привыкших, в общем-то, к разному солдат, что с другой стороны не помешало им продолжить занимать прилегающие к воротам отрезки стены, ближайшие башни и отходящие в стороны улочки. Судя по тому, что никакого сопротивления защитники не оказывали, дела в городе обстояли еще хуже, чем предполагал Александр. «Помогите ему прийти в себя, только помягче», — отдал приказ Серов и повернулся к Риену. «Что скажешь? Торопиться точно не стоит. Мертвым уже не поможешь. Сначала нужно разобраться со всем остальным, а потом искать новые неприятности. Не может это быть опасно, находиться в городе?» — задал резонный вопрос Александр. «Вряд ли», — пожал плечами маг. «Тут явно воздействие вовне было направлено. Хотя точно сказать можно, только подойдя поближе и изучив все на месте». «Я тоже так думаю», — кивнул граф. «Для начала нужно было уберечь своих бойцов и спрятать их за стенами, а потом уже думать над проблемами спасения мира. В любом случае в городе сейчас было безопаснее, чем снаружи. Капитан, да ваше сиятельство, занимай весь периметр стен, бери под контроль арсенал или что у них тут и все остальное важное. С местными по возможности не конфликтовать, а брать под командование. Если вообще есть еще кто-то тут способный сражаться». Под стены башни бойцы как раз вынесли и выложили в рядок тела полутора десятков погибших в короткой междоусобной схватке защитников, в том числе и хамовитого рыцаря. Еще нескольким бедолагам, получившим разной тяжести раны, сейчас оказывали помощь целители. Наверное, именно этот момент убедил остальных горожан, подоспевших чуть позже, в ненужности сопротивления. «Вряд ли тот, кто хочет тебе зла, будет лечить твои раны, скорее добьет, чтобы не мучился». Следующие несколько часов были изрядно суматошными. В городе, как оказалось, последние несколько дней практически не было власти, часть стражи разбежалась, а часть, ту, которая промышляла отбором людей для специальных нужд графини, горожане начали сами вылавливать по подворотням и по возможности тихо изничтожать. До массового восстания и падения всего города в пучину хаоса оставалось всего ничего, а появление сторонних солдат, тем более ведущих себя максимально корректно и не допускающих разбоев или грабежей, было воспринято как благо. За первую половину дня были взяты под контроль все стратегические точки города, выловлены и поставлены в строй стражники, хорошо знающие местность, в черне оговорено разделение полномочий с быстро сориентировавшимися лучшими людьми Урвита. Было договорено, что Серов не будет лезть в гражданское управление, а город со своей стороны будет поддерживать нового графа, кормить его солдат и во всем способствовать. Ушлые купцы и главы гильдии быстро почуяли, куда дует ветер, и заранее списали нынешнюю графиню. Плюс понимание того, что у графа Серов есть собственные земли на севере, открывало заманчивые перспективы дорваться до руля власти, Пусть даже под формальным сюзеренитетом в любом случае планирующего вернуться обратно за барьер Александра. Тот тоже все это понимал, но пока его такое показательное непротивление максимально случае устаревало. И вот теперь друзья в сопровождении всех магов, жрецов и сотни отобранных для этого дела солдат, остальные либо были заняты в городе, либо отдыхали, подошли к стенам городской цитадели, частью которой, по сути, было поместье графини. Оно находилось снаружи, но с двух сторон было прикрыто башнями цитадели, с третьей – рвом. Ну а фасад был укреплен и сам представлял собой каменную стену с бойницами. По факту это был еще один небольшой замок, просто построенный так, чтобы в нем жить было комфортно. Ну что, Серов оглядел сопровождающих его людей, не будем тянуть кота за яйца, вместо нас этого все равно никто не сделает. Ариен молча кивнул и шибанул по здоровенным деревянным парадным воротам особняка чем-то огненным. Резные деревянные, потемневшие от времени доски к такому обращению были явно не приспособлены, потому что тут же начали тлеть и обугливаться. После первого удара огневик предложил отстреляться по преграде своим ученикам, тем, которые могли выдать чуть больше, чем один огнешар за полдня. Таких, собственно, оказалось всего четверо, но их совместных усилий оказалось достаточно, чтобы грохотом сорвать створки с петель и освободить проход вглубь здания. Первыми внутрь ворвались бойцы графского спецназа, одной из сторон подготовки которого был бой в тесных помещениях. Вот только в этот раз лучших солдат Александра постигла полная неудача. Едва они пересекли некую невидимую черту, как попали под действие неизвестной магии, тут же попадали на пол без чувств. Серов вытащил из ножен меч и тяжело вздохнув, он обоснованно предполагал, что ничего хорошего его внутри не ждет, двинул следом. Граф, в отличие от простых бойцов и сопротивления к магии, имел побольше и амулетами защитными, качественными и дорогими, что немаловажно, был дополнительно обвешан как новогодняя елка. Но даже он почувствовал давление на себя со стороны неизвестной силы. Серов выдержал первый натиск, весьма неприятный, надо признать, а потом пожелал, чтобы непонятная сила отхлынула. Так и случилось. Остаточные эманации от мощнейшего заклинания. Дикая сила, выброшенная вовне из-за плохого просчета ритуала, подошел Ариен. С ним в помещение зашли всего двое учеников и пара жрецов из тех, чья вера была действительно сильна. Серов не слишком любил, и местами даже опасался, фанатиков, однако не мог не признать. Порой они демонстрировали то, что обычному человеку было явно неподвластно. Не думаю, что нужно брать с собой остальных солдат, тут им делать нечего. И ты, кстати, светишься, ты знал? Серов удивленно посмотрел на свои руки, действительно от тела шло не слишком яркое, но ровное и мягкое свечение. Откуда-то Александр точно знал, что это правильно и что свечение – это неплохо. Все нормально, мотнул головой граф, идем дальше, смотрите по сторонам. Здание на проверку оказалось практически пустым. Прислуги не было, стражи тоже. Лишь в одной из комнат на первом этаже Серов со своими людьми обнаружил двоих ползающих по полу и пускающих слюни мужиков, облаченных в коты гербовых цветов графства Урвид. Судя по виду, никакого разума в этих телах уже не было. Александр присел на корточки перед одним из безумцев и посмотрел тому в глаза. Попытался посмотреть, симпатичный на вид молодой светловолосый мужчина совершенно не проявлял никаких признаков присутствия осознанности во взгляде. Глаза его хаотично бегали по обстановке в помещении, не задерживаясь ни на чем конкретном. Спасать тут было уже нечего. «Я тебя отпускаю», — граф положил ладонь безумцу на плечо и слегка его сжал. Тот как-то судорожно всхлипнул, улыбнулся и обмяк. То же само произошло и со вторым. «Зачем?» — удивленно спросил огневик, наблюдавший все это стоя рядом, когда Серов поднялся на ноги и двинул на выход из помещения. Пара оставшихся в коридоре жрецов от увиденного необычайно возбудились и принялись неистово осенять себя знаком бесконечности. Магу даже в какой-то момент показалось, что свечение друга перекинулось и на них. «Так правильно», — просто ответил граф. У него у самого не было однозначного ответа. Впрочем, Ариену хватило и этого. Он кивнул и задал другой вопрос. «И что с ними будет теперь?» Серов остановился и прислушался к себе. Пожелал узнать. Они пошли на новый круг, у них будет еще один шанс доказать, что достойны. Такое достаточно туманное объяснение, которое сам Александр вряд ли смог бы изложить более развернуто, мага неожиданно удовлетворило. Он только кивнул и посторонился, пропуская сюзерена к выходу из комнаты. Быстро обойдя основные помещения первого служебного этажа, По кладовкам и темным чуланам шарить не стали, боевая команда двинула по лестнице выше, туда, где располагались официальные помещения. Перед штурмом дворца, люди графа естественно нашли в городе человека, способного набросать в черне планировку здания, которое в общем-то оказалось достаточно типовым. Первый этаж занимали слуги и стража, второй был отдан под канцелярию, большой тронный зал для официальных приемов и другие казенные помещения, ну а непосредственно покои графини находились на третьем этаже. Второй этаж был отделан гораздо более роскошно, чем первый. На стенах висели большие красочные гобелены, потолок был украшен лепниной, в нишах стояли какие-то статуи и болваны, наряженные в рыцарские доспехи. Группа людей прошла немного по центральному коридору. Серов успел мысленно хмыкнуть, отметив, что у него в замке обстановка куда более аскетичная, можно даже сказать спартанская. И вообще идея переехать из утилитарного средневекового замка в специально построенный для жилья дворец выглядела крайне соблазнительной. Кажется, там Ариен выглянул из-за плеча идущего во главе строя Александра и указал на большие богато украшенные распашные двери в конце коридора, оттуда тянет гадостью. «Да, я уже сам понял», — кивнул граф, давление на которого усиливалось с каждым шагом. Впрочем, до черты, за которой он не смог бы уже терпеть, было еще далеко. Даже на слух было слышно, как группа людей, движущихся за спинами двух друзей, подсобралась и изготовилась ко всяким неожиданностям. Несколько раз тихонько звякнули железяки, а пара жрецов принялась читать свои молитвы как будто еще яростнее, если это слово вообще применимо в данном случае. Серов подошел к двери, ведущей, судя по планировке, в большой тронный зал, и прислушался. Несмотря на то, что резные двери были массивными даже на вид, о таком понятии как звукоизоляция тут пока думали не так чтобы сильно, поэтому при желании можно было составить определенное представление о том, что находится с той стороны. Однако все было тихо, как будто и на этом этаже тоже не было людей. Александр обернулся и быстро пробежался взглядом по лицам сопровождающих его людей. На них была написана молчаливая упрямая решимость. Слишком много гадости они встретили за последнее время, чтобы теперь просто отступить. Александр кивнул собственным мыслям, повернулся к двери и потянул створку. Та неожиданно легко поддалась. Первым чувством, еще до того, как обозреть помещение глазами, был навалившийся тяжелый сладковатый с металлическими нотками запах крови. Весь тронный зал был буквально ею залит, а источником этой жидкости явно послужили трупы бедолаг, сложенные вдоль стен. Граф много видел на своем веку, но такое только один раз почти 7 лет назад в захваченном террористами, путешественниками из другого мира, как потом оказалось, столичном соборе. Это воспоминание, которое было сознательно задвинуто куда-то далеко на задворке памяти, неожиданно навалилось, заставив несколько раз моргнуть, чтобы отделить явь от неожиданно заглянувших на огонек призраков прошлого. Рядом вторую створку потянул один из молодых учеников Ариена, и почти сразу оказалось, что зря. К открывшейся картине парень был явно не готов, и с выпученными глазами тут же принялся извергать из себя завтрак, успев, правда, отвернуться в сторону, чтобы не наблевать на стоящих рядом товарищей. Серов еще раз оглядел комнату и, не поворачиваясь, сказал: «Оставайтесь здесь, входить не нужно», и, не слушая возражений, сделал шаг вперед. В зале, собственно, не было живых, почти, только одинокая женская фигура, склонившаяся над неким возвышением в центре помещения, выглядела потенциально живой, и то только за свет подрагивающих от глухих рыданий плеч. Услышав шаги за спиной, женщина поднялась на ноги и обернулась. Это, как нетрудно догадаться, была сама графиня, вот только Серов даже не сразу ее узнал. Настолько она изменилась. 20-летняя девушка выглядела на все 40. Волосы на голове изрядно пошли сединой, на лице залегли глубокие морщины, а горящий ранее взгляд потух и стал совершенно безжизненным. «Ты все же пришел?» — вместо пришествия произнесла Анния. Серов бросил взгляд на приличных размеров камень, чужеродно смотрящийся посреди зала. Еще более чужеродным на нем выглядел лежащий труп маленькой, года 3 на вид, девочки с воткнутым прямо в сердце ножом. «Что ты тут натворила? Зачем все это?» Предусмотрительно остановившись в паре метров, просто на всякий случай, спросил Александр. «Я уничтожила эту гадость. Она росла, и я уже не могла ее сдерживать. У меня закончились люди и силы. Еще немного, и графство бы было уничтожено. Теперь простые люди в безопасности. Эти тоже?» Серов движением руки указал на уложенные вдоль стен трупы. «Мне пришлось пожертвовать. частью, чтобы спасти все таким же безжизненным голосом ответил Энне. Я надеялась, что ты придешь раньше. Я тебе писала сначала, потом перестала писать и надеяться. С одной стороны, Серов был в ужасе от открывшейся ему картины, а с другой, даже испытал некоторое облегчение от того, что ему самому не пришлось идти на какие-то крайние меры, чтобы уничтожить засевшую в замке, так и не увиденную им, гадость. Не факт, что он бы справился лучше и менее кроваво. «Ваше сиятельство», — окликнули Серова оставшиеся в коридоре подчиненные, однако тот, не оборачиваясь, отмахнулся. «Не сейчас. Мне пришлось пожертвовать всем, что у меня было». Лицо графини все так же не выражало ни одной эмоции. Она обернулась, посмотрела на лежащую мертвую девочку и добавила, включая ее, «Кто это?» Чувствуя, как внутри сжимается комок, спросил Александр. «Дочь», пожала плечами Анне, «моя и твоя». Серов почувствовал, как у него закружилась голова, а к горлу подступил комок съеденного недавно завтрака. Он тяжело сглотнул и дернул головой, пытаясь собрать разбегающиеся подобно тараканам из-под тапка мысли. «Как ты могла? Мне пришлось отдать все, что у меня было, включая мою силу. Но этого было мало. Теперь у меня нет вообще ничего». «И...» Александр раскрыл рот и исторг из себя неопределенный звук. Большего его ни на что не хватило. Некоторое время он так и стоял, выпучив глаза как рыба, вынутая из воды, не в силах сделать хоть что-нибудь. Он только переводил взгляд с мертвой дочери на Аннию и обратно, пытаясь осознать произошедшее. Серов одновременно нашел дочь, и тут же ее потерял. Встретил женщину, которая вполне могла бы стать его женой, но, видимо, в какой-нибудь иной жизни. Граф сделал шаг вперед и обнял графиню. Она тут же обмякла и начала вновь всхлипывать на руках у мужчины. Сколько они вот так стояли, Серов даже не понял. Может, несколько минут, а может и целый час, время как будто бы замедлилось, а то и вовсе остановилось. «Прости меня», — прошептала Анния сквозь тихие всхлипы. «Нет, это ты прости меня», — тихо ответил Серов и с силой воткнул девушке, вытащенной из-за пояса, мизерикорд прямо в сердце. «Прости, что не приехал вовремя, когда я был так нужен. Иди с миром, пусть у тебя будет второй шанс». Ноги графини подкосились, но Серов успел ее подхватить и не дать упасть на залитый кровью пол. Он отбросил в сторону жгущей руку короткий клинок, перехватил безжизненное уже тело и закинул его себе на плечо, благо весила женщина всего ничего. После этого он присел и одной рукой ухватил тело мертвой девочки. Его он забросил на второе плечо, длинные светло-русые, почти золотые волосы, пропитавшиеся кровью, обильно разлитой по полу, хлестнули Александра по лицу, но он даже не обратил на это внимания, и в таком виде пошел на выход. Больше ему тут делать было нечего. Еще предстояло закончить целую кучу дел. Разобраться с внезапно оставшимся без хозяина графством, помочь населению отбиться от монстров. Те, по идее, потеряв связь с центром, должны были остановиться и вновь впасть в зимнюю спячку, но это еще предстояло выяснить достоверно, пообщаться с местными магами на предмет получения графини явно неподходящих ей знаний и многое другое, наказать невиновных и наградить непричастных, а потом вернуться домой и похоронить, как полагается, двух дорогих ему девушек. А где-то далеко на северо-западе, в лесной части Ветлана, в семье мелкого дворянина в этот момент родилась долгожданная дочь, которую боги наградили, как выяснится позже, мощным магическим даром и большими грустными глазами. Как будто она многое уже пережила и многое видела.